будешь писать ему текст, а он пускай чертит. Сегодня в 6 придет к тебе». «Эх, ребята, тут и началось мое мучение. К 6 пришел Матыч. Ничего не скажешь, пунктуален. Снял бушлат, бурки, закурил и стал греться у печки. В зоне он у коменданта работал, где снег чистил, где подметал. Пил, наверное, много воды от голода, потому что был страшно опухшим. Я поставил ему хлеб, масло, селедку, чай. Он ел, курил, снова начинал есть, но я чувствовал, что он держится как-то неуверенно. Потом попросил еще селедку. Я принес, он и ее съел, и все треплется. Наконец я сказал: «Вы уже час у меня сидите, может быть, приступим к делу?» Он ответил: «Ладно, начнем. Пишите. М-24. Это, понимаете, моя конструкция. Матыч-24. Пишите. Тяжелый ночной бомбардировщик. Характеристику я дам ниже. А первым делом нам необходимо... Короче, пишите. Грач». Я был в недоумении и спросил: «Грач — это птица?» «Да нет же, это приспособление на колесах. Подводят зимой к мотору самолета, когда он замерзает, греют его». «Ага, обогреватель для мотора». «Ну да, да, я же сказал вам, грач. У вас еще найдется закурить?» Так мы дальше этого грача и не продвинулись. Заглавие «Бомбардировщик М-24» я писал 5 раз. Потом он начинал о чем-нибудь трепаться и тянул время, пока мне не надоедало. Являлся он всегда ровно в 6. Я иногда только приду с объектов, а он уже сидит, ждет. Из зоны ни разу не выходил. Кормил я его. Одной селедки он съел, наверное, 500 грамм. Мне понятно, еды не жалко, но времени он отнимал много. Видя, что толку тут не будет, я изменил тактику. Работал себе спокойно, а он сидел 1 или 1.5 часа. Дневально его кормил, я давал закурить, и мы расходились. 2 недели вызывает кум: «Ты что не несешь текст Матыча? Он сделал чертежи». Я сперва начал уклоняться, потом думаю, зачем брать на свою голову этого трепача, и выложил правду. Так, мол, и так говорю, 1 раз начинали писать, но он очень рассеянный, все забывает, о чем говорили, толком еще ничего не успели сделать». Кум подумал и сказал: «Ладно, еще подожду, а в 5 принеси все, что записал». Я в тот же вечер предупредил Матыча, но он полез в бутылку. «Не люблю работать под нажимом. Если не хочет иметь мой бомбардировщик, тем хуже для него». После этого он, кроме как на селедку и махорку, больше ни на что не обращал внимания. Приходил, ел, курил и о деле даже не заикался. Его скоро взяли на этап. Сперва на другой участок, потом в Магадан. Я его больше не видел. 10. Новый этап. Как только в лагере поползет о нем слух, все стараются взглянуть на прибывших, разыскать старых знакомых, узнать новости об обстановке на материке или в других колымских лагерях. А когда удается поговорить с человеком, который еще недавно жил на гражданке, то и о том, как протекает жизнь за пределами колючей проволоки. Среди новичков, которых погнали в баню, я не нашел знакомых, но мой друг Перун, о нем рассказ впереди, вечером объявил. Прибыл журналист из Бухареста, весьма интеллигентный человек. Через полчаса он привел его в наш барак. Господин Драгонеску, он недавно был в Воркуте, представил вежливый Перун, невысокого лысого человека с громадным носом и оттопыренными ушами. «Можете с ним говорить на родном языке», — продолжал Перун, великий лингвист по-румынски. Драгонеску заговорил быстро, певучим низким голосом, временами переходя с баритона на фальцет, сильно жестикулируя волосатыми руками. И то и дело, в манере образованных румын, произнося целые фразы на хорошем французском языке. По его экспансивности и говору я понял, что он житель одной из южных провинций Румынии – Олтени, где люди сильно отличаются от спокойных обитателей горной Молдовы и Трансильвании. По темпераменту их можно сравнить только с сицилианцами. Он долго рассказывал о своих невзгодах на европейском севере, о голоде, о произволе, о грязи в поезде и на пароходе. В разговоре чувствовалось, что он вполне образованный человек, с широким кругозором, каким и подобает быть столичному журналисту. Мы очень долго беседовали. Наконец я спросил. «Господин Драгонеску, понимаю, вам пришлось пережить массу неприятностей. Однако вы недурно выглядите. Вероятно, нашли способ подрабатывать, не так ли? Простите за нескромность». Драгонеску чуть смутился и ответил: «Вы правы, народ в лагерях и вокруг них в основном темный, и я приспособился гадать по руке, научился немного по-русски, и, слава Богу, перебиваюсь с грехом пополам, к тому же не курю, это еще плюс». «Кстати, вы не раздобудете мне бумагу. Думаю написать кассацию. Я уже потерял массу времени, пока шатался по пересылкам и этапам. Мое дело — явная провокация». Не совсем прилично спрашивать о судебных делах. «Однако все же, какими путями вас угораздило сюда спустя столько времени после войны?» «Провокация, господа, провокация! Я был когда-то связан с Железной гвардией, как все студенты-патриоты, но не очень тесно и совсем неофициально». Примечание автора. «Железная гвардия» — Румынская террористическая профашистская организация. Работал в Курентул. Вы знаете, мы считались умеренно правыми. Надо же было дать отпор иудейско-масонскому влиянию на прессу. Примечание автора. Курентул. Бухарестская газета правого толка. «Я человек осторожный, никогда не старался выделиться, поэтому не был скомпрометирован и остался журналистом, когда пришли большевики. Работал в газете, мы стали демократами, все шло прекрасно. Вдруг меня арестовывают. Следствие вели сперва наши. Известное дело, били беспощадно. Потом передали русским. А те — американский шпионаж. Словом, днем и ночью донимали. Я всячески сопротивлялся, претерпел немало, но решил ничего не подписывать. Продал меня один кретин, шофер югославского посольства. Я его почти не знал, а он насочинял на меня кучу небылиц. Болтун и враль, каких свет не видывал. Маты и чнеки, единственный свидетель. И результат — 25 лет, и мне... И ему. Вот почему мне показалась знакомой фамилия Драгонеску. И вдруг приводят одного лысого пезевинга, газетного почкуна Драгонеску. Пезевинга я хорошо запомнил, потому что не слышал этого слова много лет. Мне померещилось, что опять звучит приятный голос Матыча. Тогда, в первый вечер нашего знакомства, он был для меня книгой о семи печатях. Я начинал понимать. Они, вероятно, указали один на другого, чтобы спасти собственную шкуру, а осудили обоих. «Знаю вашего Матыча», — сказал я журналисту. «Он мне, кстати, о вас тоже рассказывал, что и вы о нем. Про хвост он и врун, ничего больше. Появись он сейчас, я не стал бы здороваться с ним. Он заслуживает того, чтобы ему голову оторвали за предательство». Драгонеску скоро доказал свою выдержку. Несколько дней спустя на Днепровский прибыл новый этап, в котором оказался Матыч.